Глава 7. Кладбище слов. Изобретение дырки. Монолог господина фон Липвига. Волшебник под крышкой. Обсуждение зада лорда Витинари будет доставлено Борис от господина Гобсона. В старом кабинете, пропахшем мазутом и чернилами, господин Шпулькс пребывал под впечатлением от этого странного молодого человека в золотом костюме и крылатой фуражке. — А ты знаешь толк в бумаге, господин фон Липвик? — сказал он, когда мокрец показал ему образцы. — Как приятно работать с опытным человеком. Для каждого заказа своя бумага, таков мой девиз. — Важно сделать так, чтобы марки не просто было подделать, — сказал мокрец, листая эскизы. С другой стороны, производство однопенсовой марки не должно стоить дороже одного пенса. — В этом нам помогут водяные знаки, господин фон Липвик, — сказал Шпулькс. — Но их-то подделать возможно, — возразил мокрец и добавил. — Мне рассказывали. — У нас есть свои приемы, господин фон Липвик, не бери в голову, — сказал Шпулькс. — Сработаем на славу химические пустоты, магические тени, временные чернила, да мало ли. Мы занимаемся бумагами, делаем оттиски и отпечать для ключевых фигур нашего города, чьи имена, разумеется, я не вправе разглашать. Он откинулся на спинку потертого кожаного кресла и стал строчить что-то у себя в блокноте. — Итак, мы можем изготовить для вас 20 000 однопенсовых марок на проклеенной немелованной бумаге по $2 за 1000 плюс работа, — сказал Шпулькс. — Минус 10 пенсов, если на непроклеенной. Вам уже останется их разрезать. — Разве вы не можете это сделать на каком-нибудь станке? — спросил мокрец. — Не. С таким маленьким размером не выйдет. Ничем не могу помочь, господин фон Липвик. Мокрец вынул из кармана клочок коричневой бумаги и протянул Шпульксу. — Узнаешь, господин Шпулькс? — Это что, булавочная бумага? — Шпулькс просиял. — Эх, я ж молодость вспомнил. До сих пор где-то на чердаке хранится коллекция. Мне всегда казалось, за нее можно выручить монету другую. Вот только смотри сюда, господин Шпулькс, — сказал мокрец и аккуратно взялся за бумагу обеими руками. Стэнли был пугающе щепетилен в вопросе хранения своих булавок. С линейкой в руках нельзя было добиться более идеального результата. Бумага тихонько порвалась по линии дырочек. Мокрец перевел взгляд на Шпулькса и вздернул брови. — Дырки, — сказал он. — Дело в дырке. Прошло 3 часа. Были вызваны мастера. Серьезные люди в комбинезонах вертели детали на рейках. Другие люди соединяли детали, проверяли их, меняли одно, подкручивали другое, потом разобрали небольшой ручной пресс на части и собрали по-новому. Мокрец ошивался в сторонке от этой суеты, не зная, чем себя занять, пока серьезные люди все настраивали, измеряли, переделывали, паяли, опускали, поднимали, и, в конце концов, под пристальным наблюдением Мокрица и Шпулькса запускали переделанный печатный станок. Дзынь! Мокрицу казалось, что все вокруг так напряженно задержали дыхание, что стекла в окнах выгнулись вовнутрь. Он протянул руку, снял с доски лист маленьких перфорированных квадратиков и поднял перед собой. Мокрец оторвал одну марку. Стекла разогнулись обратно. Все задышали. Аплодисментов не было. Эти люди не аплодировали, не кричали «Ура!» после хорошо проделанной работы. Вместо этого они раскурили свои трубки и покивали друг другу. Господин Шпулькс и мокрец фон Липвик пожали друг другу руки. — Патент твой, господин Шпулькс, — сказал мокрец. — Очень щедро с твоей стороны, господин фон Липвик, очень и очень щедро. А вот и небольшой сувенир от нас. К ним подскочил подмастерье с листом бумаги. Мокрец удивился, увидев, что бумага испещрена марками, не проклеенными, не перфорированными, но точными миниатюрными копиями его рисунка для однопенсовой марки. — Иконографическая бесопечать, — пояснил Шпулькс, заметив его удивление. — Никто не скажет, что мы не идем в ногу со временем. Сначала, я думаю, будут мелкие недочеты, но в начале следующей недели... — Я бы хотел получить однопенсовые и двухпенсовые марки завтра, если возможно, господин Шпулькс, — сказал Мокриц уверенно. — Мне не нужно совершенство, мне нужна скорость. — Однако ты удалой, господин фон Липвик. — Всегда надо двигаться быстро, господин Шпулькс. Никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам. — Верно. Хороший девиз, господин фон Липвик, — сказал Шпулькс, неуверенно ухмыляясь. И пятипенсовые, и долларовые. Послезавтра, пожалуйста. — Не расшибись такими темпами, — сказал Шпулькс. — Надо бежать, господин Шпулькс, надо лететь. Мокриц поспешил обратно на почтамт так быстро, насколько позволяли приличия. Ему было немного стыдно за себя. Мокрицу понравились Циммер и Шпулькс. Ему нравились конторы, где можно было встретиться лицом к лицу с человеком, чье имя написано на двери. Это говорило о том, что заправляют здесь, скорее всего, не жулики. Ему нравились и большие, крепкие, непоколебимые рабочие, в ком он видел все те черты, которых ему так недоставало. Надежность, солидарность, честность. Станок незачем обманывать. Молоток не оставишь в дураках. Вот они были хорошие люди. Не то, что он. Одна из причин, по которым они были не то, что он, крылась в том, что в данную минуту ни у кого из них под сюртуком, скорее всего, не лежали пачки украденных бланков. Не стоило ему этого делать, правда же, не стоило. Да вот только господин Шпулькс был добродушный и открытый человек, и рабочий стол у него завален образцами его выдающейся работы. И когда рабочие собирали станок для перфорации, все были так заняты и не обращали на Мокрица никакого внимания. Вот он и прибрался. Он просто не сдержался. Он был жуликом. На что рассчитывал ветеринарий? Когда он вернулся, почтальоны как раз возвращались на почтамт. Грош поджидал его с нервной улыбкой на лице. — Как наши дела, почтовый инспектор Грош? — бодро поинтересовался Мокриц. — Грех жаловаться, сэр. Есть даже хорошие новости. Люди дают нам письма, чтобы мы их отправили. Пока немного, и некоторые, как бы сказать, хулиганские. Но мы брали со всех по пенни, сэр. Итого 7 пенсов, — гордо объявил он и протянул ему монеты. — Да чего? Урожайный выдался день, — сказал Мокриц и, сунув письма в карман, забрал монеты. — Не понял? — Ничего, господин Грош, молодцы. Ты сказал, есть даже хорошие новости, что есть и какие-то другие. — Ну, не всем понравилось получать почту, сэр. — Ошиблись дверью, — предположил Мокриц. — Вовсе нет, сэр, просто старым письмам не всегда рады. Особенно, когда это, например... Завещание. Завещание, когда надо приходить за вещами, — добавил старик многозначительно. — Например, вдруг оказывается, что не той дочке достались мамины сережки 20 лет назад. Бывает и так. — Ну надо же. — Пришлось звать на помощь стражу. Как написали бы в газетах, на Ткацкой улице произошла потасовка. Вас, кстати, дожидается дама, сэр. Она в вашем кабинете. — Не одна из дочерей, надеюсь. — Нет, сэр, она пишет. Для правды. Только они все врут, сэр, хотя кроссворды очень даже приличные, — заговорщически добавил Грош. — А я ей зачем? — Почем мне знать, сэр? Может, потому что вы почтмейстер? — Ступай и предложи ей чаю или, я не знаю, хорошо? — сказал Мокриц, похлопывая себя по карманам. — А я пойду и соберусь. 2 минуты спустя, надежно припрятав краденую бумагу, Мокриц зашел в свой кабинет. Господин Помп постоял у двери, уставившись огненными глазами прямо перед собой в позе голема, чье единственное задание на данный момент — просто быть. Женщина сидела напротив стола Мокрица. Мокриц смерил ее внимательным взглядом. Несомненно, привлекательная, но одетая с намерением скрыть это, тем самым искусно подчеркивая. Турнюры по какой-то неведомой причине снова были на пике городской моды, но в наряде девушки единственной данью этой тенденции был валик под юбкой, который придавал филейной части определенную вздернутость, не вынуждая при этом носить по 27 фунтов нижних юбок, опасно нашпигованных пружинами. Светлые волосы были собраны в сетку, еще один удачный штрих. А на макушке, не играя на первый взгляд совершенно никакой роли, примостилась модная, но неброская шляпка. Вместительная сумка была брошена на пол, на коленях лежал блокнот, а на пальце было обручальное кольцо. — Господин фон Липвик, — бодро сказала она, — меня зовут госпожа Резник, я из правды. — Ага, обручальное кольцо, а фамилия девичья, — подумал про себя мокрец. — Тут нужно осторожно. У нее, похоже, взгляды. Руку не целовать. — Чем я могу служить? — Правде, — спросил он, присаживаясь, и улыбнулся неснисходительной улыбкой. — Ты действительно планируешь разослать все эти залежи почты? — Если это, в принципе, возможно, то да, — ответил мокрец. — Зачем? — Это моя работа. Дождь, снег, мрак ночи, все как написано при входе. — Тебе известно о волнении на Ткацкой улице? — Я думал, там была потасовка. Ситуация усугубилась. Когда я уходила, горел дом. Тебя это не беспокоит? Госпожа Резник занесла карандаш над бумагой. С невозмутимой миной мокрец лихорадочно соображал. — Ну, разумеется, беспокоит, — ответил он. — Поджигать чужие дома неправильно. Но мне также известно, что в эту субботу господин Паркер из гильдии купцов женится на своей стародавней возлюбленной. Известно ли тебе это? Госпоже Резник не было этого известно, но она старательно записывала за ним, пока мокрец рассказывал ей о письме Зеленщику. — Какая интересная история, — сказала она. — Я сейчас же наведаюсь к нему. То есть ты считаешь, что доставка старой почты — важное дело? — Доставка почты — единственное дело, — сказал мокрец и снова замешкался. Самым краешком уха он слышал шепот. — Что-то не так? — спросила госпожа Резник. — А? Нет. — О чем это я? — Ах, да, это важное дело. Нельзя закрывать глаза на историю, госпожа Резник. Общение — отличительная черта нашего вида, госпожа Резник. Мокрец повысил голос, чтобы перекричать шепот. — Почта должна доходить до адресата, почта должна быть доставлена. — Ну зачем же кричать, господин фон Липвик? — отпрянув, сказала журналистка. Мокрец попытался взять себя в руки, и шепот немного поутих. — Прошу меня извинить, — он откашлялся. — Да, я планирую разослать всю скопившуюся почту. Если получатель переехал, мы постараемся найти его. Если умер, постараемся отыскать его родственников. Почта будет доставлена. Наша работа — доставлять почту, и мы ее доставим. Что еще нам с ней делать? Сжечь, выбросить в реку, вскрывать конверты, чтобы решить, важно это или нет? Нет, письма были доверены нам на сохранение. Доставка — единственный ответ. Шепот почти совсем прекратился, и он продолжал. Кроме того, нам надо освободить место. Почтамт получит второе рождение. Он извлек лист марок. Благодаря этому госпожа Резник непонимающе уставилась на листок. — Благодаря миниатюрным портретам лорда Витинари? — спросила она. — Маркам, госпожа Резник. Одна такая штука, приклеенная на конверт, обеспечит доставку письма по городу. Это первые образцы, но с завтрашнего дня мы начнем продажу марок с клеем и перфорированными дырочками для простоты использования. Я планирую сделать почту легкой в использовании. Мы, конечно, пока только осваиваемся, но я рассчитываю, что вскоре нам будет под силу доставить письмо кому угодно в любой конец света. Недальновидное было заявление, но слова так и соскакивали у него с языка. — Какие далеко идущие планы? — заметила она. — Увы, по-другому я не умею, — ответил мокрец. — Все же сегодня у нас есть клики. — Клики? — переспросил мокрец. — Не могу не признать, что клики хороши, когда тебе надо узнать рыночную стоимость креветок в Орлее. Но разве можно записать за ЛП в клике? Можно ли запечатать послание любящим поцелуем? Можно ли залить клик слезами, побрызгать духами или вложить цветок? Письмо — это не просто текст. Не говоря уже о том, что клики стоят столько, что обычный человек может их себе позволить только в экстренном случае. Дед умер, похороны вторник. Дневное жалование, чтобы послать сообщение, в котором чувство и сердце не больше, чем в ударе под дых. Но письмо всегда будет настоящим. Он замолчал. Госпожа Резник строчила, как заведенная, а это всегда тревожно, когда журналист испытывает внезапный интерес к твоим словам, особенно если тебя терзают смутные сомнения, что ты наговорил кучу голубиного помета. Еще хуже, если журналист при этом улыбается. — Люди жалуются, что клики дорожают, тормозят и становятся ненадежными, — сказала госпожа Резник. — Как ты это прокомментируешь? — Единственное, что я могу сказать, сегодня мы приняли на работу почтальона, которому 18 000 лет, — сказал Мокриц. — Его не так просто сломать. — Ах да, големы, некоторые утверждают, как твое имя, госпожа Резник, — спросил Мокриц. На мгновение она зарделась, а потом сказала. — Сахарисса. — Очень приятно. — Мокриц, только не смейся. — Големы, ты все-таки смеешься. — В горле запершило. — Честное слово, — сказала журналистка и, неубедительно покашливая, поднесла руку к горлу. — Тогда ладно. А то прозвучало, как смешок. — Сахарисса, мне нужны почтальоны, секретари, сортировщики. Мне нужно очень много работников. Почта будет работать. Мне нужны люди, которые помогут в этом. Любые люди. — А, Стэнли, спасибо. Юноша вошел с двумя разноцветными чашками чая в руках. На одной был изображен симпатичный котенок. Правда, покоцанный из-за небрежного мытья в тазу для посуды, котенок приобрел такой вид, будто переживал последнюю стадию бешенства. Другая же чашка, некогда остроумно, сообщала, что клиническое сумасшествие не было обязательным требованием для приема на работу, но часть слов выцвела, оставив лишь... «Не нужно быть психом, чтобы работать тут, но так лучше». Стэнли аккуратно поставил чашки на стол перед Мокрицем. Стэнли все делал аккуратно. «Спасибо», — повторил Мокриц. «Ты свободен, Стэнли. Помоги там разбирать почту». «Там в зале вампир, господин фон Липвик», — сообщил Стэнли. «Это Отто», — быстро вставила Сахарисса. «У тебя же нет предубеждений против вампиров». Да, если у него есть пара рук, и он умеет ходить, я первый предложу ему работу. У него есть работа, засмеялась Сахарисса. Он наш главный иконографист. Сейчас как раз иконографирует твоих служащих. Мы бы очень хотели сделать и твой портрет для первой полосы. Что? Нет, воскликнул Мокриц. Только не это, нет. Он мастер своего дела. Да, но начал Мокриц и мысленно продолжил так. Но не думаю, что даже талант сливаться с толпой переживет портрет. Вслух же он сказал. Не хочу, чтобы меня выделяли на фоне работящих людей и големов, которые приводят почтамт в порядок. Как говорится, в слове «команда» нет буквы «Я». Но ведь это на тебе надет фуражка с крыльями и золотой костюм, сказал Сахарисса. Ну, пожалуйста, господин фон Липвик. Ладно, ладно, не хотел об этом, но так уж и быть, это против моей религии, заявил Мокриц, у которого было время подумать. Нам запрещено делать собственные изображения. Они крадут частичку души, знаешь ли. И ты в это веришь? Спросил Сахарисса. Серьезно? Нет, разумеется, нет. Как бы. Но нельзя же относиться к религии, будто это какой-то буфет. Нельзя сказать, мол, будьте добры, подайте мне вечный рай с гарниром из божественного провидения, но не переборщите с коленопреклонениями, и вот этого запрета на изображение, пожалуйста, не надо, меня от него пучит. В меню все или ничего, а в противном случае будет просто глупо. Госпожа Резник смотрела на него, склонив голову на бок. — Ты работаешь на его светлость? — спросила она. — Конечно, это же государственная служба. — И на прежнем месте, наверное, ты тоже был простым служащим. — Совсем ничего примечательного? — Так и есть. — Что ж, Мокриц фон Липвик, наверняка твое настоящее имя, потому что я даже представить не могу, чтобы кто-то выбрал себе такой псевдоним, — продолжала она. — Большое спасибо. — Что-то мне подсказывает, что ты хочешь бросить кое-кому вызов, господин фон Липвик. Клики вызывают много проблем. Все эти разговоры о том, что сеть увольняет сотрудников, а оставшиеся зарабатываются до смерти, очень дурно пахнут. И тут возникаешь ты, и весь кишишь идеями. — Я серьезно, Сахарисса. Вот, глянь, нам уже приходят новые письма. Он вытащил конверты из кармана и разложил их веером. Видишь, одно письмо в сестричке Доли, одно в дремный холм, одно слепому Ио. — Это Бог, — сказала она. — Может оказаться проблематично. — Нет, — отрезал Мокриц и спрятал письма обратно в карман. — Мы доставим письма даже богам. У него 3 храма в этом городе, будет нетрудно. Вот портрет и вылетел у тебя из головы, бинго. А ты находчивый. Скажи мне, Мокриц, много ли ты знаешь об истории этого учреждения? Не очень. Мне определенно интересно узнать, куда подевались люстры. — Ты встречался с профессором Пельцем? — Кто это? — спросил Мокриц. — Ты меня удивляешь. — Профессор в университете. Он посвятил почтам-то целую главу в своей книге по... кажется, по большим скоплениям текстов и их самостоятельному мышлению. Надеюсь, хотя бы о погибших здесь людях ты слышал? — О, да. В общем, он писал, что здешняя атмосфера почему-то свела их с ума. Хотя нет, это писали мы. Он написал что-то гораздо более сложное. Надо отдать тебе должное, господин фон Липвик. Чтобы взяться за работу, на которой до тебя умерло четверо, надо обладать определенными качествами. — Или не обладать, — подумал Мокриц, — информацией. — Заметил ли ты сам что-нибудь необычное? — не унималась госпожа Резник. — Для начала мне кажется, что я перенесся назад во времени, но мои ноги этого не сделали. Впрочем, не уверен, что из этого мне померещилось. Потом меня чуть не завалило на смерть почтой, а письма постоянно разговаривают со мной. Все это Мокриц не сказал. Потому что такое лучше не говорить человеку с раскрытым блокнотом. А сказал он вот что. Да нет, чудное старинное здание, и я намерен вернуть ему его былую славу. Превосходно. Сколько тебе лет, Мокриц? 26, а что? Нам важны любые детали. Госпожа Резник очаровательно ему улыбнулась. К тому же пригодится, если придется писать некролог. Грош ни на шаг не отставал от Мокрица, который решительным шагом пересек холл. Мокриц достал новые письма из кармана и сунул их в жилистые руки Гроша. — Разошли это. Все, что адресовано богам, доставляйте в его, в ее, их храмы. Другие непонятные письма клади мне на стол. — Только что мы получили еще 15, сэр. Люди думают, это смешно. — Они заплатили? — Да, сэр. — Тогда мы смеемся последними, — сказал Мокриц уверенно. — Я отлучусь ненадолго. Мне надо повидать одного... волшебника. По закону и по традиции большая библиотека незримого университета открыта для посетителей. Их просто не допускают к магическим секциям. Они, впрочем, об этом не подозревают, так как законы пространства и времени в библиотеке искажаются, и 100-мильные книжные полки запросто могут поместиться в пространственной щели не толще слоя краски. Но люди все равно приходят в поисках ответов на каверзные вопросы, которые, по общепризнанному мнению, ведомы одним лишь библиотекарям. Это прачечная, как пишется из-под тишка, и всеми любимая. У вас есть книга, которую я когда-то читал? Она такая красная, и потом оказалось, что они близнецы. Что характерное, в библиотеке есть эта книга. Где-то. Где-то в ней есть все книги, которые когда-либо были написаны, будут написаны, и вообще все книги, которые только можно написать. Этих книг на публичных полках не найти, так как неумелое обращение с ними может привести к тому, что все, что только можно вообразить, схлопнется в ничто. Опять. Как и всякий зашедший в библиотеку, Мокриц глазел на купол. Все всегда глазели. И думали, как библиотека, которая, строго говоря, бесконечна, умещалась под куполом в несколько сотен футов диаметром. И всем позволялось и дальше ломать голову. Из-под самого купола поглядывали вниз из своих ниш статуи добродетелей: терпение, целомудрие, молчание, милосердие, надежда, тубсо, ихтиономия. Многие культуры в шуме и суете современного мира не практикуют последние из вышеупомянутых добродетелей, потому что напрочь забыли, что они означают. И мужество. Мокриц не мог не снять фуражки и не приветствовать надежду, которой стольким был обязан. После этого он задумался, почему скульптор запечатлел ихтиономию с чайником и пучком пастернака в руках и не заметил, как врезался в человека, который подхватил его под руку и потащил за собой. Молчи и ничего не говори. Ты ищешь книгу, верно? Я вообще-то... Руки, вцепившиеся в него мертвой хваткой, похоже, принадлежали волшебнику. Ты не знаешь, какую именно книгу? — воскликнул волшебник. — Понимаю. В этом работа библиотекаря — найти конкретную книгу для конкретного человека. Посиди тут, и мы совсем разберемся. Вот так? Извини за ремни. Дело одной минуты. Больно почти не будет. — Почти? Мокрица насильно усадили в большое и сложно устроенное вращающееся кресло. Его захватчик, или помощник, или кем бы он ни оказался, ободрительно улыбнулся. Другие фигуры, оставшиеся в тени, помогли ему привязать мокрица к креслу, которое было, по сути, старым кожаным креслом в форме подковы, только его окружало всякое. Что-то из этого было явно магического толка. Звездочки и черепа были красноречивее любых слов. Но банка огурцов и щипцы, и живая мышь в клетке из... Голову мокрица повыше ушей охватили тиски с мягкой обивкой внутри, а сердце, что закономерно, паника. Последним, что он услышал, прежде чем погрузиться в тишину, было: «Ты можешь ощутить легкий привкус яиц и почувствовать, как будто тебя бьют по лицу сырой рыбой. Это совершенно...» А потом произошел флоп. Обычный магический термин, только мокрец этого не знал. В какой-то момент все, даже то, что физически не растягивалось, показалось растянутым. А потом резко вернулось на место и в нерастянутое состояние. Вот этот момент и назывался флоп. Когда мокрец открыл глаза, кресло было повернуто в другую сторону. Не было ни огурцов, ни щипцов, ни мыши, а на их месте стояло ведро заводных сдобных лобстеров и комплект сувенирных стеклянных глаз. Мокрец глотнул воздуха. «Пикша!» — судорожно сглотнул он. «Неужели? У большинства людей треска!» — отозвался кто-то. «На вкус и цвет, как говорится!» Чьи-то руки расстегнули ремни и помогли мокрицу встать на ноги. Руки оказались лапами и принадлежали орангутангу, но мокриц удержал язык за зубами. Он ведь находился в волшебном университете. Человек, усадивший его в кресло, теперь стоял у стола и поглядывал на какой-то волшебный прибор. — Еще немного, — проговорил он, — еще немного, чуть-чуть. От стола к стене вела связка непонятных шлангов. Мокрицу показалось, что они на секунду набухли, как будто змея проглотила что-то, не прожевывая. Прибор затарахтел, и из прорези выполз листок бумаги. — Оу, готово! — объявил волшебник и схватил листок. — Книга, которую ты ищешь, называется «История шляп», автор Ф.Г. Спальчик. Все верно? — Нет. — Я вообще не ищу книгу, — сказал мокрец. — Ты уверен? А то у нас много. Две вещи в этом волшебнике обращали на себя внимание. Во-первых, дедушка фон Липвик говаривал, что честного человека всегда выдает размер его ушей, и это явно был честнейший души волшебник. Во-вторых, борода у него определенно была накладной. — Я ищу волшебника по имени Пельц, — продолжил он. Борода расползлась, обнажая широкую улыбку. — Я так и знал, что прибор работает! — воскликнул волшебник. — Потому что он перед тобой! Табличка на двери его кабинета гласила: «Ладислав Пельц, Д.М.Ф. Прижизненный профессор патологической библиомантии». На внутренней стороне двери находился крючок, на который волшебник повесил бороду. Поскольку это был кабинет волшебника, там, конечно, были свечи в подсвечниках из черепов и чучело крокодила, подвешенные под потолком. Никто не знает, почему так заведено, в особенности сами волшебники, но без этого никак. Кабинет был полон книг, и весь был сделан из книг. Настоящей мебели не было, в том смысле, что стол и стулья были составлены из книг. Многие из них, судя по всему, регулярно перечитывались и лежали раскрытыми, а другие книги играли роль закладок. — Хочешь спросить про свой почтамт? — спросил Пельц, когда мокрец уселся на стуле, кропотливо собранном из томов с 1 по 41 синонимов к слову «парусина». — Да, — сказал мокрец. — Голоса? Всякие странности? — Да. — Как бы мне тебе объяснить? — задумался Пельц. Слова имеют силу, понимаешь? Это заложено в природе вещей. Даже наша библиотека не на шутку искривляет пространство-время. И когда на почтамте стали заостревать письма, он стал накапливать слова. В итоге стало образовываться то, что мы называем гевиза — кладбище живых слов. Скажи, ты человек читающий, господин фон Липвик? Не сказал бы. Книги для мокрица были закрытой книгой. — Мог бы ты сжечь книгу? — спросил Пельц. — Старую книгу, допустим, потрепанную, с изодранной обложкой, найденную в ящике со старым хламом. — Пожалуй, нет, — признался мокрец. — Почему нет? Тебе станет не по себе от такой мысли? — Да, наверное, книги... Короче, книги сжечь нельзя. — А почему ты носишь накладную бороду? Я думал, волшебники отращивают настоящие. — Не обязательно, но этого ждет от нас публика, — сказал Пельц. — Равно, как и звезд на мантиях. А летом в бороде ужасно жарко. О чем это я? — А, гевизы, точно. Все слова имеют некоторую власть. Мы подсознательно это чувствуем. У некоторых слов, у заклинаний, например, и реальных имен богов, власти очень много. Относиться к ним надо с уважением. В Кладче есть гора, а в этой горе множество пещер. И в этих пещерах погребено более сотни тысяч старых книг, по большей части религиозных, и каждая обернута белой льняной плащаницей. Может, это и чересчур, но умные люди всегда понимали, что избавляться от некоторых слов надо бережно и с почтением. — Не просто распихать в мешках по чердакам, — сказал мокрец. — Минуточку. Голем назвал почтамт гробницей неуслышанных слов. — И неудивительно, — согласился Пельц. В старину гевизы и библиотеки нередко нанимали големов, потому что единственные слова, наделенные властью влиять на големов, — это те, что записаны у них в голове. Слова имеют значение, и когда слова превышают критическую массу, они меняют саму ткань Вселенной. Было у тебя ощущение, будто тебе что-то мерещится? — Да, я был в прошлом, но при этом я оставался в настоящем. — Ну да, ну да. Обычное дело, — сказал волшебник. — Переизбыток слов друг рядом с другом может влиять на время и пространство. И они разговаривали со мной. — Я сказал страже, что письма просят, чтобы их доставили, — объяснял профессор Пельц. — Пока письмо не прочитано, оно не завершено. Письма пойдут на все, чтобы их доставили. Но они не мыслят так, как мы это себе представляем. Они неразумны. Они просто тянутся к любому доступному мозгу. Вижу, тебя уже сделали аватаром. Я не умею летать. Аватар — воплощенное подобие бога, — терпеливо объяснил профессор. Фуражка с крылышками, костюмчик золотой. Нет, это чистая случайность. Уверен? В комнате повисло молчание. До твоего вопроса был уверен, — ответил мокрец. — Они не хотят никому причинять боль, господин фон Липвиг, — сказал Пельц. — Им просто надо дойти до адресата. — Нам в жизнь не доставить их все, — признался мокрец. — На это уйдут годы. — То, что вы вообще начали их разносить, уже хорошо, — сказал профессор Пельц, улыбаясь, как врач, который сообщает пациенту, что волноваться не о чем. Его болезнь заканчивается смертельным исходом лишь в 87% случаев. — Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Он встал из-за стола, намекая, что у волшебника каждая минута на счету. — Очень было бы интересно узнать, куда подевались люстры. — сказал мокрец. — Хотелось бы их вернуть. Ну, в качестве символического жеста, так сказать. — Ничем не могу помочь. А вот профессор Зобб наверняка подскажет. Он посмертный профессор патологической библиомантии. Можем заскочить к нему на обратном пути, если хочешь. Он сейчас в волшебничьем чулане. — Почему он посмертный? — поинтересовался мокрец, когда они вышли в коридор. — Умер. — Ясно. Я надеялся на метафоричный ответ, — сказал мокрец. — Ничего страшного. Он решил встретить ранней смерть. Очень хорошее предложение. — А, — ответил мокрец, — в таких ситуациях важно было улучшить подходящий момент для побега. Но они шли лабиринтами темных коридоров, а это не то место, где хочется потеряться. А то вдруг что-нибудь тебя найдет. Они подошли к двери, за которой слышались приглушенные голоса, и время от времени доносился звон стекла. Шум прекратился, как только профессор распахнул дверь, и было совершенно непонятно, откуда шел звук. Это был самый настоящий чулан, в котором не было людей. Только полки вдоль стены и баночки на них, в каждой баночке сидело по волшебнику. Вот сейчас был бы отличный момент для побега. Пронеслось у мокрица в голове, когда Пельц снял с полки одну банку, открутил крышку и пошарил в ней в поисках миниатюрного волшебника. — О, это не он! — весело сказал профессор, заметив выражение лица мокрица. — Экономка разложила по банкам вязаные куколки, чтобы повара не забывали, что эти банки нельзя ни подо что использовать. Был тут у нас инцидент с арахисовым маслом. Я просто достану это отсюда, чтобы было лучше слышно. Тогда где же профессор? — В банке есть. Смотря что считать за «есть», — ответил профессор Пельц. — Очень сложно объяснить это обывателю. Он мертв, смотря... — Смотря что считать за смерть, — угадал мокрец. — Совершенно верно. И он может вернуться по предварительному уведомлению. Многие волшебники старшего возраста предпочитают такой вариант. Говорят, отлично отдыхается. Совсем как отпуск, только дольше. И куда они попадают? Никто толком не знает. Но если прислушаться, слышен звон посуды, — сказал Пельц и поднес банку к губам. — Профессор Зооп, можно тебя? Не помнишь ли ты, случайно, что случилось с люстрами на почтамте? Мокрец ожидал услышать в ответ тоненький голосок, но прямо у него над ухом раздался бодрый, хотя и немолодой голос. — Чего? Ах, да! Ну, конечно! Одна попала в оперу, а вторую приобрела гильдия убийц. А, вот и пудинг! Пламенный привет! — Спасибо, профессор, — мрачно отозвался Пельц. — У нас все хорошо. — А мне-то какое дело? — фыркнул бестелесный голос. — Я закругляюсь, мы обедаем! — Вот тебе и ответ, — сказал Пельц, положил вязаную куколку обратно в банку и закрыл крышку. — Дом оперы и гильдии убийц. Похоже, непросто будет их вернуть. — Да, думаю, я отложу эту затею на пару дней, — сказал мокрец и вышел в коридор. — Опасные люди, чтобы с ними связываться. — Не то слово! — сказал профессор и закрыл за собой дверь. И как по команде в чулане снова поднялся гам. Легаются эти сопрано не хуже мулов. Мокрицу снились волшебники в банках, зовущие его по имени. В лучших традициях пробуждения от кошмара голоса постепенно слились в один, оказавшийся голосом господина Помпы, который тряс его за плечо. — Они вымазаны вареньем! — вскричал мокрец и перевел дыхание. — А? — Господин фон Липвиг, у тебя назначена встреча с лордом Витинари. Когда до него дошло значение этих слов, волшебники в банках показались предпочтительнее. — Ничего у меня не назначено, ни с каким Витинари. Или... — Он говорит, назначено, господин фон Липвиг, — сказал голем. — Значит, назначено. Мы выйдем со стороны конного двора. У главного входа собралась большая толпа. Мокрец замер, натянув штаны до колен. Толпа рассержена? Ни у кого случайно нет ведра смолы, перьев? Мне неизвестно. Мне были даны указания. Я привожу их в исполнение. Рекомендую тебе делать то же самое. Он быстро повел мокрица закоулками, где еще витали в воздухе хлопья тумана. — Который сейчас вообще час? — проныл тот. — Без четверти семь, господин фон Липвиг. — Ночь же на дворе. Этот человек спит когда-нибудь? По какому такому важному делу понадобилось вытаскивать меня из-под моей уютной теплой кучи писем? Часы в приемной лорда Витинари шли неправильно. Иногда тик задерживалось на долю секунды, иногда так слышалось чуть раньше, иногда тик или так пропускали свой черед. Это было почти незаметно. Но если ты проводил в помещении больше 5 минут, отдельные, но немаловажные части твоего мозга начинали сходить с ума. Мокрец и так всегда плохо чувствовал себя по утрам. Одно из преимуществ жизни по ту сторону закона состояло как раз в том, что можно было не вылезать из постели, пока люди не наводнят улицы. Секретарь Патриция стук по стук беззвучно выскользнул в приемную, так незаметно, что его появление застало мокрица врасплох. Ему редко встречались настолько бесшумные люди. — Могу ли я предложить тебе кофе, почтмейстер? — спросил он тихо. — Господин стук по стук, у меня проблемы. — Ничего не могу сказать, господин фон Липвиг. Читал ли ты сегодняшнюю правду? — Газету? — Нет. — Мокриц прокрутил в голове вчерашнее интервью. Он же не сказал ничего плохого. Только хорошие, позитивные слова. Витинари же сам хотел, чтобы люди пользовались почтой. — Мы всегда получаем несколько копий прямо из печатни, — сказал стук по стук. — Я принесу. Стук по стук вернулся с газетой в руках. Мокриц развернул ее. в ужасе уставился на первую полосу, прочел несколько строк, закрыл ладонью глаза и сказал: «О, боги! Обрати внимание на карикатуру, почтмейстер», — посоветовал секретарь простодушно. — «Тебе должно понравиться». Мокрец с опаской еще раз посмотрел на жуткий разворот. Бессознательно, повинуясь инстинкту самосохранения, его взгляд уклонился от карикатуры, на которой были изображены двое уличных сорванцов. Один из них держал в руках полоску однопенсовых марок. Под рисунком было написано: «Первый мальчишка, купив несколько новомодных марок: «Эй, видал зад лорда ветеринари?» Второй мальчишка: «Вот еще буду я облизывать его за пенни!» Мокрец стал белее мела. — Он видел? — прохрипел он. — О, да, господин фон Липвик. Мокрец вскочил. — Время сейчас раннее, — сказал он. — Господин трупер еще на службе. Если я потороплюсь, он, может быть, найдет для меня минутку. Так что побегу я, никто не будет возражать. Избавлю вас от бумажной волокиты. Не хочу никому быть в тягость. Я даже... — Тише, почмейстер, тише, — сказал стук по стук и усадил его обратно на стул. — Не нервничай по пустякам. Скажу по своему опыту, его сиятельство очень непростой человек. Глупо пытаться предугадать его реакцию. — Ты хочешь сказать, моя жизнь вне опасности? Стук по стук скорчил задумчивую мину и уставился на секунду в потолок. — Да, я думаю, это вполне возможно, — сказал он. — И я сохраню все мои конечности и доступ к кислороду. — Все это весьма вероятно, господин фон Липвик. Теперь можешь проходить. Мокрец на цыпочках вошел в кабинет патриция. Лорд ветеринари был скрыт за правдой, и только руки виднелись по обе стороны газеты. Мокрец в оцепенении перечитал заголовки. — «Мы не ломаемся», — обещает почтмейстер. — «Неслыханные нападки на семафоры. Доставим письма в любой конец света. В обращение вводится удивительная новинка — марки!» Это был основной репортаж. Сбоку была опубликована статья поменьше, которая, тем не менее, обращала на себя внимание под заголовком «Гранд-магистраль! Очередное падение! Связь с континентом прервана!» А в самом низу, увесистым шрифтом, чтобы подчеркнуть легковесный характер текста, под заголовком «Против истории не попрешь!» была дюжина историй о том, что происходило, когда люди получали свою древнюю почту. Были там и потасовки, перетекшие в волнение. Был господин Паркер со своей невестой. Были и многие другие. Почта внесла небольшие коррективы в непримечательные жизни этих людей. Они как будто прорубили окно в историю и увидели, что могло бы быть. Это занимало всю первую полосу, не считая заметки о загадочном убийце, который избил до смерти какого-то банкира в его собственном доме. Стража была озадачена, говорилось в заметке. Это немного приподняло мокрицу настроение. Уж если их пресловутый Вервольф не может выйти на след преступника, может, и мокрицу удастся улизнуть, когда придет время. Смекалка лучше нюха. Лорд ветеринари не замечал мокрица, и тот задумался, что будет, если вежливо кашлянуть. В этот момент газета зашуршала. — В колонке грамота пишут, — раздался голос патриция, — что выражение «засунь это себе в джемпер» восходит к древней эфепской пословице, насчитывающей как минимум 2000 лет, то есть возникшей задолго до джемперов, но, вероятно, позже процедуры засовывания. Он согнул газету и посмотрел на мокрица поверх страниц. — Не уверен, следишь ли ты за этой любопытнейшей этимологической дискуссией. — Нет, милорд, — сказал мокриц. — Смею напомнить, что последние 1.5 месяца я провел в камере смертников. Патриция отложил газету, сцепил пальцы домиком и посмотрел на мокрица поверх них. — Ах, да, совершенно верно. Так-так-так. Послушайте, мне очень жаль, — начал мокрец. В любой конец света, даже богам, наших почтальонов так просто не сломить. Против истории не попрешь. Очень впечатляюще, господин фон Липвик. Ты навел немало шороху, — сказал ветеринари с улыбкой. Как сказала кошка мышки, поймав ее под лавкой, Я не говорил именно этих. Насколько мне известно, госпожа Резник всегда пишет именно то, что ей говорят, — заметил ветеринар. Ужасное качество для журналиста. Портит все веселье. Ты подсознательно чувствуешь, что тебя где-то провели. Как я понимаю, ты теперь торгуешь векселями, ко всему прочему. Какими векселями? Марками, господин фон Липвик. Долговое обязательство доставить по назначению почту стоимостью в 1 пенни. Обязательство, которое должно быть исполнено. Подойди сюда. Взгляни на это. Он встал из-за стола, подошел к окну и поманил мокрица пальцем. Подойди, господин фон Липвик. Опасаясь быть выброшенным на мостовую, мокриц все же подошел. Видишь высокую кликбашню там, на тумбе? — спросил ветеринарий и указал пальцем. — За все утро ни одного сообщения по магистрали. Какие-то проблемы в башне на равнинах. 100 лат не принимает и не передает сообщений. А теперь посмотри вниз. Мокрец не сразу сообразил, на что смотрит, но... — Очередь к почтамту? — удивился он. — Да, господин фон Липвик, — сказал ветеринарий с мрачным ликованием. За марками, которые им разрекламировали. У жителей Ангмарпорка чутье на, скажем так, увеселение. Иди работай, господин фон Липвик. Уверен, тебя переполняют новые идеи. Не позволяй мне тебя задерживать. Лорд Витинари сел за стол и взял в руки газету. Вот же она, прямо на первой странице, — подумал мокрец. Не мог он не заметить. Насчет этого самого, — сказал он, поглядывая на карикатуру. — Какого именно этого самого? — поинтересовался ветеринарий. Повисла пауза. — Да ничего, в общем-то, — сказал мокрец. — Я тогда пойду? — Конечно, почтмейстер. Почта ведь должна дойти до адресата. Ветеринарий прислушался к хлопнувшим вдалеке дверям, после чего встал и выглянул из окна, где увидел золотую фигуру, пересекающую дворцовый парк. Зашел стук по стук и стал собирать бумаги с пометкой «Исходящее». — Превосходно, милорд, — сказал он тихо. — Спасибо, стук по стук. — Вижу, господин Слыпень скончался, милорд. Похоже на то, стук по стук. Когда мокрец приблизился к почтамту, по толпе прошел шепот. К его несказанному облегчению господин Шпулькс уже ждал его в сопровождении одного из серьезных работников словопечатни. Шпулькс бросился мокрицу навстречу. — У меня для тебя несколько тысяч товаров обоих видов, — зашептал он, извлекая из-под сюртука пакет. — Однопенсовые и двухпенсовые. Не лучшие, на что мы способны, но я подумал, тебе сейчас они очень нужны, и говорят, кликбашни опять стоят. — Ты меня очень выручаешь, господин Шпулькс. Будь добр, занеси их внутрь, пожалуйста. Кстати, не в курсе, сколько стоит отправить клик до 100 лата? — Самое короткое сообщение — минимум пенсов 30, — сказал гравер. — Спасибо. Мокрец отошел назад и сложил руки рупором. — Дамы и господа, — прокричал он, — почтамт откроется через 5 минут и начнет продажу однопенсовых и двухпенсовых марок. Помимо этого мы отправляем почту в 100 лат. Первая экспресс-доставка в 100 лат состоится через час. Почта прибудет по назначению уже к полудню. Стоимость стандартного письма составит 10 пенсов. Повторяю, 10 пенсов. Почта, дамы и господа, остерегайтесь подделок. Благодарю за внимание. По толпе прокатился гул, и несколько человек убежали. Мокрец проводил Шпулькса в здание, вежливо закрыв двери перед лицом собравшегося народа. Его била дрожь, которую он всегда испытывал, когда игра набирала обороты. «Жизнь вся должна состоять из таких моментов», — решил он, и окрыленный принялся раздавать приказы. — Стэнли! — Слушаю, господин фон Липвик, — ответил юноша у него за спиной. — Сбегай-ка на конюшню к Гобсону и попроси самую быструю лошадь, что у них есть. Передай, что мне нужна хорошая, быстрая лошадь, ясно? Чтобы кровь кипела, а не напудренную старую клячу. Я пойму. Лошадь нужна мне здесь через 30 минут. Свободен. Грош? — Слушаю вас, Богородь! Грош даже отдал ему честь. — Сообрази какой-нибудь стол вместо прилавка, — сказал мокрец. — Через 5 минут мы открываемся и начинаем принимать почту и продавать марки. Пока клик башни не починили, я повезу почту в 100 лат, ты остаешься за главного, будешь и о почтмейстера до моего возвращения. Шпулькс! — Тут я, господин фон Липвик. Зачем же так кричать? — сказал гравер сукоризный. — Извини, Шпулькс, нужны еще марки. Часть я возьму с собой, вдруг будут обратные письма. Это возможно? Еще мне понадобятся 5-пенсовые и долларовые марки, как только... — Грош, ты в порядке? Старик раскачивался на ногах, беззвучно шевеля губами. — Грош! — повторил мокрец. — Его почтмейстера! — вымолвил Грош. — Верно. — Ни один грош еще никогда не был его почтмейстера. Ни с того ни с сего Грош рухнул на колени и обхватил мокрица за ноги. — Ох, спасибо вам, ваш брать! Я вас не подведу, сэр! Можете на меня положиться! Ни дожди, ни холода, ни мак... — Да-да, спасибо, его почмейстер. Достаточно, спасибо, — бормотал мокрец, пытаясь вырваться из его рук. — Грош, вставай, Грош, пожалуйста. — Можно мне поносить фуражку с крылышками, пока вас не будет, а ваш бронь? — взмолился Грош. — Это будет так много для меня значить. — Не сомневаюсь, Грош, но не сегодня. Сегодня фуражка полетит в 100 лат. Грош поднялся с земли. — Разве вам положено самому разносить почту? — А кому еще? Големы слишком медлительны. Стэнли... Ну, Стэнли — это Стэнли. А вы, господа почтальоны, стар... У вас богатый жизненный опыт, — мокрец потер руки. — И хватит спорить. И о, почтмейстера Грош! Пора продавать марки. Двери распахнулись, и народ ворвался в зал. Ветеринарий был прав. Если где-то что-то происходило, народ Анкмарпорка не мог не принять участие. Однопенсовые марки запорхали через наспех организованный прилавок. Все рассуждают как? За один пенни ты имеешь что-то, что стоит один пенни. Ты ничем не рискуешь. Ты считаешь, что покупаешь деньги. Конверты были отдельной темой. Люди даже писали письма прямо на почтамте. Мокрец взял на заметку готовый конверт с маркой и листком бумаги внутри. Набор письмо минутка. Просто добавь чернил. Важное правило любой игры. Всегда старайся облегчить людям возможность отдать тебе свои деньги. Мокрец удивился, хотя тут же подумал, что ничего удивительного, когда увидел стук по стука локтями пробивающего себе дорогу в толпе с небольшим, но увесистым кожаным пакетом в руках, запечатанным восковой печатью с городским гербом и большой буквой «В». Адресована посылка была мэру 100 лата. — Дипломатическая почта, — многозначительно сообщил он, протянув ему пакет. — Марки покупать будешь? — поинтересовался мокрец, забирая пакет. — А тебе как кажется, почтмейстер? — спросил секретарь. — Я абсолютно уверен, что дипломатические депеши не стоят ни пенни, — сказал мокрец. — Благодарю, господин фон Липвик. Его сиятельство любит способных учеников. Зато на другие письма в 100 лат вовсю клеились марки. У многих были там родственники и друзья. Мокрец посмотрел по сторонам. Повсюду люди строчили письма. Некоторые даже прикладывали свои листочки к стене, чтобы удобнее было писать. Марки, однопенсовые, двухпенсовые, расходились, как пирожки. В другой части зала големы разбирали нескончаемые завалы почты. В некотором смысле можно было сказать, что жизнь била ключом. — Вы бы только видели, сэр, вы бы только видели. — Это ты, что ли, Липвик? Он отогнал с себя грезы о люстрах и увидел перед собой необъятного человека. Потребовалась минута, чтобы узнать его и сообразить, что перед ним хозяин конюшен Гобсона, одновременно самого популярного и бесславного возничьего предприятия в городе. Вряд ли преступность там цвела таким буйным цветом, как предполагали многочисленные слухи, но в этих огромных конюшнях нередко встречались сомнительного вида люди, которые были заняты единственно тем, что присматривались к прохожим. У Гобсона к тому же работал Игорь. Об этом все знали, и оно, конечно же, удобно, когда у тебя такие расходы на ветеринара. Но люди чего только не болтают. Например, что краденных лошадей под покровом ночи разбирают на запчасти. А потом они объявляются где-нибудь перекрашенные и с двумя разными ногами. Еще рассказывали, что была в Анкмарпорке одна лошадка, у которой от головы до хвоста тянулся продольный шов, потому что ее сшили из двух других лошадей, которые попали в ужасную дорожную аварию. — А, господин Гобсон! — Здравствуй, — сказал мокрец. — Ты что же это, господин? Думаешь, я сдаю в наем старых, отбегавших свое кляч? — спросил Вилли Гобсон. Его улыбку нельзя было назвать на все сто дружелюбной. За ним стоял взволнованный Стэнли. Гобсон был огромным и грузным, но никак не тучным. Скорее, он смахивал на медведя, с которого сбрили всю шерсть. — Я сам ездил на такой, — начал мокрец, но Гобсон жестом перебил его. — Хочешь, чтоб кипело? — сказал он и улыбнулся шире. — Знаешь, я всегда даю клиенту то, что хочу. Так что я привел для тебя Бориса. — Да что ты говоришь, — сказал мокрец, — и он довезет меня до Столата? — По меньшей мере, — сказал Гобсон. — В седле-то сам крепко сидишь. Когда речь заходит об отъезде из города, господин Гобсон, мне нет равных. — Вот и славно, господин, вот и славно, — проговорил Гобсон медленно, тоном человека, шаг за шагом подталкивающего жертву к капкану. — У Бориса есть свои недостатки, но у тебя не должно быть никаких проблем, раз ты такой опытный. Готов, а? Он прямо у входа, мой человек его придерживает. Оказалось, что придерживающих огромного вороного скакуна на веревках было четверо. Лошадь плясала, металась, легалась и кусалась. Пятый человек лежал на земле. Борис был сущим убийцей. — Как я и сказал, господин, у него есть недостатки, но никто точно не скажет, что... Как же это... А, что он старая припудренная кляча. Точно хочешь, чтобы кипело? Ухмылка Гобсона говорила сама за себя. Вот так я расправляюсь с выскочками, которые пытаются мной помыкать. Попробуй оседлай, а то выискался лошадиный эксперт. Мокрец посмотрел на Бориса, который пытался растоптать лежавшего человека, потом посмотрел на толпу. Дело было даже не в золотом костюме. Если тебя зовут Мокрец фон Липвик, выбор только один, а именно повысить ставки. — Сними с него седло, — распорядился он. — Чего? — переспросил Гобсон. — Сними с него седло, господин Гобсон, — решительно повторил мокрец. — У меня очень тяжелая сумка, так что обойдемся без седла. Улыбка не сошла с лица Гобсона, но все остальное лицо попыталось от нее отстраниться. — Детей уже завел, дерево посадил, да? — сказал он. — Оставь только попону и подпругу. Гобсон больше не улыбался. Еще бы. Со стороны будет слишком похоже на убийство. — Может, передумаешь, господин? — сказал он. — Одному парню Борис в прошлом году откусил два пальца, а еще он гораст лягнуть и расцарапать, и на дыбы встать, и вообще сбросить тебя за милую душу, если получится, в нем черти сидят, говорю тебе. Но он поскачет? — Не то, что подскачет, его понесется, как ужаленный. — Бесовское трудье, — сказал Гобсон. — Тебе лом понадобится, чтобы заставить его свернуть. Короче, позабавились и будет. У меня полно других. Гобсон поморщился, когда мокрец одарил его своей фирменной улыбкой. — Ты его выбрал, господин Гобсон. Я на нем поскочу. Буду признателен, если твои ребята развернут его в сторону Брод-авеню, пока я закончу с делами. Мокрец вернулся в здание, взлетел вверх по лестнице, заперся у себя в кабинете, запихнул платок в рот и несколько секунд тихо скулил, пока ему не полегчало. Ему и прежде доводилось скакать без седла, когда дела принимали совсем уж жаркий оборот, но у Бориса были безумные глаза. Но сдать сейчас назад... И он окажется посмешищем в блестящем костюме. Людям нужно зрелище, красивая картинка, что-нибудь, что западет в память. Все, что от него требуется, это удержаться на лошади, пока они не выйдут из города, а там уже спрыгнуть в первый подвернувшийся куст. — Да, пойдет. А через несколько часов доплестись до Столлата с уцелевшей почтовой сумкой, которую он мужественно отобьет у разбойников, и ему поверят, потому что это будет казаться честным, потому что люди хотят верить, потому что это хорошая история, потому что стекло, если оно ярко блестит, будет похоже на бриллиант больше, чем настоящий бриллиант. Мокрица на крыльце встретили аплодисментами. Солнце, как по команде, соизволило выйти из-за туч и заиграло в крылышках на фуражке. Борис притих и жевал по воде. Но мокрица этим было не провести. Если такая лошадь, как Борис, ведет себя тихо, она что-то замышляет. — Господин Помпа, подсади меня, — сказал он и перекинул почтовую сумку через плечо. — Слушаюсь, господин Вон Липвиг. — Господин Вон Липвиг... Мокриц обернулся и увидел Сахарису Резник, которая бежала по улице с блокнотом в руке. — Рад тебя видеть, Сахариса, — сказал Мокриц. — Правда, я немного занят сейчас. — Ты в курсе, что гранд-магистраль снова стоит? — спросила она. — Да, читал в газете, но мне пора. — Так ты все-таки бросаешь вызов кликбашням? Карандаш замер в ожидании. — Я просто доставляю почту, госпожа Резник, как и обещал, — сказал Мокриц твердым, мужественным тоном. Но ведь это довольно странно, согласись, что человек верхом на коне оказывается надежнее. Госпожа Резник, я тебя умоляю. — Мы почтовая служба, — заявил Мокрец с пафосом. — Мы не предаемся мелочному соперничеству. Нам искренне жаль, что наши коллеги в семафорной компании испытывают временные технические неполадки. Нам близка и понятна ситуация, в которой они оказались, и если они захотят, чтобы мы доставили клики вместо них, мы будем счастливы продать им наши марки. Скоро в продаже будут марки стоимостью 1, 2, 5, 10 пенсов и доллар, прямо здесь, на почтамте, готовые к использованию. Кстати, в будущем мы планируем продавать марки со вкусом лакрицы, апельсина, корицы и банана, только не клубники. Терпеть не могу клубнику. Она улыбалась, записывая за ним, а потом спросила. — Я же не ослышалась. Ты предлагаешь отправлять почтой клики? — Разумеется. Застрявшие клики будут доставлены на магистраль в Столлате. Взаимовыручка — наше второе имя. — А может быть, все-таки нахальство? — спросила Сахариса, и в толпе засмеялись. — Понятия не имею, о чем ты, — парировал его мокрец. — Теперь, если ты снова показываешь семафорчикам дулю, — сказала журналистка. — Полагаю, это какой-то профессиональный жаргон, — сказал мокрец. — У меня в помине нет никакой дули. А если бы и была, стал бы я ее показывать. А теперь прошу меня извинить, у меня тут почта, которую надо доставить, пока Борис кого-нибудь не съел. — Опять! — Самый последний вопрос. Существенно ли уменьшится размер твоей души, если Отто сделает твою иконографию в момент отъезда? — Думаю, тут мне возразить нечего, если не будет видно лица, — сказал мокрец, а господин Помпа подставил ему глиняные руки вместо ступеньки. — Наши жрецы очень строго на это смотрят. — Ну, конечно, жрецы, как же, — сказала госпожа Резник, позаботившись о том, чтобы кавычки дребезжали от сарказма. — Судя по виду этого зверя, другого шанса у нас может не быть. Выглядит как ходячая катастрофа, господин фон Липвиг. Мокрец взгромоздился на коня, и толпа замерла. Борис лишь переступил с ноги на ногу. «Посмотрим на это так», — рассуждал мокрец. «Что мне терять? Жизнь? Меня уже однажды повесили. Я под крылом ангела-хранителя и произвожу прекрасное впечатление. Почему все покупают марки? Потому что я дал им зрелище». «Командуй, господин», — сказал один из конюхов и потянул на себя конец веревки. «Когда мы его отпустим, то ждать не станем». «Секунду», — быстро сказал мокрец. В первых рядах толпы он увидел фигуру. На ней было приталенное серое платье, а когда он посмотрел в ее сторону, она нервно выдохнула в небо облако дыма, встретилась с мокрицем взглядом и пожала плечами. — Поужинаем сегодня, госпожа Ласка! — прокричал он. Люди обернулись. По толпе прошел смешок, кто-то захлопал в ладоши. Госпожа Ласка наградила мокрица взглядом, который вполне мог оставить от него лишь дымящуюся горстку пепла, но потом коротко кивнула. Как знать, под ананасом могут оказаться персики. — Отпускай, ребята! — сказал мокрец с легкостью на сердце. Конюхи разбежались по сторонам. Мир еще долю секунды оставался неподвижен, а потом Борис встал на дыбы, выйдя из дремы, и пустился в дикий пляс, цокая задними ногами по мостовой и рассекая копытами воздух. — Зергут, замирай! Мир вокруг исчез. Борис понес.